сильно, и святая Грудь. Сегодня мы читали три апостолы, три Евангелия, потому что сегодня мы празднуем и неделю по Богоявлениям, и неделю о Закхее. Это неделя, которая предваряет неделю Матарея Фарисея, уже начинается подготовка к Великому Посту. И еще ради памяти Феодосия преподобного читалось Евангелие из Матфея, где Господь говорит: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, только Отец, и Отца не знает никто, кроме Сына, и тому Сын хочет открыть». Каждый человек, хотя Господь всем желает спасения, не может прийти к Богу, минуя Иисуса Христа. И вот поэтому каждый человек, христианин, даже если он плохой христианин, плохо исполняет волю Божию, все равно является избранником Божьим, потому что многие люди бы и хотели иметь веру, а Господь им не дал. Может быть, пока не дал. Но, слава Богу, вот мы здесь, собравшиеся здесь, Господь нам веру даровал. И вот в другом Евангелии от Матфея, в 8 зачале, повествуется о том, как когда Иоанн был отдан под стражу, Господь Иисус Христос удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме. И с того времени Иисус начал проповедовать, как сказано у евангелиста Матфея, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот путь к Богу, путь к тому, чтобы стать добрым христианином, он лежит у нас у всех, вообще у всех людей, через покаяние. И вот скоро еще пост начнется великий, время особого покаяния, когда мы должны все свои силы собрать для того, чтобы потрудиться над тем, чтобы изменить свою жизнь. Потому что покаяние — это не что иное, как изменение жизни. И это, конечно, дается большим усилием воли, желанием. И сегодняшнее Евангелие о Закхее, это Евангелие от Луки, начало 19 главы, если я не ошибаюсь, да, точно, повествует о том, как некий человек покаялся. Звали этого человека Закхей, и вот его пример для нас очень важен, поэтому святые отцы, которые наше богослужение православное устраивали, избрали вот это именно чтение, которое предваряет неделю Матарея Фарисея. Закхей был обыкновенный человек. Его только отличало от других две характерные вещи. Первое, что он был очень маленьким ростом. У многих людей с маленьким ростом развивается такой комплекс неполноценности, и они часто бывают люди очень властные. Такие были Наполеон, Гитлер, Ленин и другие малыши. И поэтому вот исполненные всякие амбиции, эти малыши, они очень часто, благодаря своему такому упорству, то вот хоть я и маленький, а я вот всем покажу и докажу. А вот бывало так, что они выходили на самые вершины власти. Это первое, что отличало. А второе, что отличало, что он был сборщиком налогов. Мы раньше это особо не знали, вот, а теперь человек, имеющий специфическую профессию, он определенное отношение в обществе к себе имеет. Во всяком случае, особой любви к нему в народе никто не испытывает. Потому что человек зарабатывает деньги, некто приходит и ты говорит, ты должен часть отдать. Это всегда очень сложно. Во всяком случае, неприятно. Особенно, если налоги большие. Поэтому во всем мире, всегда, во все времена, люди стараются от налогов уклониться. Законными, полузаконными, иногда и незаконными средствами, тогда они рискуют, так сказать, получить большие неприятности. Существуют разные схемы там, и так далее, и так далее. Но вот у Закхея его работа, она отягчалась еще одним неприятным обстоятельством. Что эти налоги собирали не иудеи, а римляне. То есть вообще оккупанты. Он как бы на них работает. Вот такой человек. Маленького роста и всеми презираем и не любим. Слово «мытарь», ну это по-славянски, конечно, я не знаю, как по-еврейски будет «мытарь», было ругательно. У нас тоже есть некоторые профессии, которые являются ругательными словами. Я не буду в храме ругаться, но, так сказать, можем мы догадаться, как это может быть. Поэтому слово «мытарь», сборщик налогов, это, я не знаю, так вот сказать человеку, это просто, значит, ему сказать грубость и так далее. И вот такой человек, видимо, Господь специально нам в назидание его избрал, чтобы показать, как действует благодать Божия. Господь должен был проходить через Иерихон, вот этот город, где жил Закхей, и Закхею очень захотелось его увидеть. И он, как мальчишка, забрался на дерево и стал ждать. И вот под этой смоковницей, под которой Господь проходил, и как всеведец Господь, конечно, знал, что там сидит Закхей. И он остановился под этой смоковницей, посмотрел наверх и говорит: «Закхей, слезай». Ну, Закхей испытал, конечно, я думаю, замешательство. Я думаю, что он не хотел, чтобы весь город видел, как он, вот, человек, ну, исполняющий определенную чиновничью должность, так сказать, босс такой в маленьком размере, вот залез, как мальчишка, на дерево. Он смутился. И вдруг Господь говорит: «Я сегодня приду к тебе домой». И вот это Закхей совершенно ошеломил. Вот этот человек, проповедник, всеми уважаемый, исцеляющий многих людей, вдруг говорит, что я буду сегодня у тебя в доме. Тому, кому вообще никто руки не подает, кто с ним не здоровается никто, все презирают. А Иисус говорит, что я сегодня буду у тебя в доме. И вот это такое добро, эта любовь, которую Господь ему вот так оказал, она совершила в нем переворот. Мы часто вот хотим, чтобы с кем-то из наших людей, близких нам, произошел там некий переворот. Ну, например, если из наших родственников или тех людей, которых мы любим, как-то грешит чем-то, мы бы хотели, чтобы он оставил этот грех. И, например, не ходит в церковь, мы хотели бы, чтобы он стал ходить в церковь. Или, допустим, не работает, не учится, мы бы хотели бы, чтобы он чем-нибудь хотя бы занялся. Вот такой в нем произошел переворот. И как мы действуем? Мы читаем нотации, мы жалуемся на него, другие: «Вот, бездельник, еще не делает, там алкаш, там, ну не знаю как». Мы еще его пилим. Вот когда ж ты будешь, да сколько можно, и без конца. И мы не достигаем эффекта. Ни в таком воспитании, ни детей, ни мужей, ни жен, ни племянников. Вот не достигаем. Вот мы и нудим, и жалуемся, и кричим, и скандалим. Ну, что только не делаем. Все только отношения портятся, и ничего не происходит. Господь действует не так. Он этому Закхею, презренному человеку, оказывает любовь и почтение. И вот эта любовь, прям, причем это было сказано у всех на виду, что очень в данный момент для Закхея оказалось важным. Вот вы все меня презираете, а вот Господь говорит, что сегодня буду у тебя в доме. И сразу с ним произошел вот этот переворот. Он, Господи, пол имения моего отдам нищим. А если кого чем обидел, возвращу в четверо. И он это сделал. И после того, как это Господь сказал, то есть Закхей сказал, Господь ему говорит, вот теперь к тебе пришло спасение. Потому что спасение приходит с покаянием. В чем же это спасение заключалось? В том, что он переродился. Он стал другим. Потому что каждый сборщик налогов, он имеет возможность обогатиться. И вот в некоторых странах даже вот стукачи, которые закладывают тех богатых, кто уклоняется от налогов, получают себе какой-то процент. То есть на том, что ты кого-то там продал, ты можешь себе деньжат. И у самих налоговых инспекторов, как у всяких органов власти, есть свои схемы, по которым они себя не обижают. Вот. Минуют даже закон и так далее, потому что они как бы сам закон. А вот. И в Римской империи тоже было такое правило, что ты должен собрать налоги, неважно как. Если ты не можешь с него взять деньги, ты платишь за него сам. А потом имеешь право с него взять в два раза больше. И вот за этот счет все налоговые инспектора вот эти, они богатели. Поэтому он говорил, половину имения, потому что именно половину он нажил нечестно. Он говорил, что я это исправлю, я эту половину отдам. Вот как это важно, нажить нечестно, а потом половину отдать. А и говорит, а кого если обидел, возвращу в четверо. Чтобы загладить вот эту вину. Не только отдать ему то, что он с него взял, не только отдать ему то, что он взял в два раза больше с него, но еще в два раза, чтобы вот загладить свою вину. Вот многие из нас тоже думают, что покаяться, это значит вот прийти на исповедь и рассказать священнику о том, что он согрешил. Это еще не покаяние. Это всего лишь исповедь. Исповедь – это когда человек сам ставит себе диагноз. Я вот согрешил в том-то и том. А вот чтобы совершить покаяние, как Иоанн Предтеча учил, предваряя пришествие Христа Спасителя к народу Божьему, он говорил, нужно сотворить плоды, достойные покаяния. Если ты исправился, ты должен действительно проявить себя исправленным другим. То есть вот, если ты кого обокрал, надо вернуть награбленное. Не ждать, пока Господь у тебя сам это отнимет. Потому что у каждого грабившего Господь все равно отнимет. Придется тебе в тюрьме это все отработать. Не в этот раз, а в другой раз. И все равно этого не минуешь. Или на больничной койке придется тебе страдать, там от туберкулеза помирать. Вот. Ты все равно это искупишь. Ни один грех даром не сходит никому, вообще никому, ни одному живому существу на свете. Но Господь хочет, чтобы человек сам. Если человек сам вот начинает этот процесс исправления, поэтому очень важно, если ты кому-то нагрубил, то надо обязательно попросить прощения. Чтобы он, этот человек не имел на тебя обиды. Не просто так формально, вот, а именно добиться того, чтобы Как так именно, вот есть такое замечательное выражение. Загладить вину. Потому что вина это как некая такая рана, как некая такая пропасть. И вот ее нужно обязательно загладить. И так нужно поступать всегда. Пришел ли какой-нибудь грешный помысел, и мы его приняли, что тоже есть грех. Нужно загладить эту вину перед Богом, молитвы к Нему, просьбы о прощении. Если что-то произошло между нами и человеком, то нужно загладить. Если ты что-нибудь сломал, не нужно произносить, ты знаешь, я вот сломал. Нет, ты почини. Или купи то же самое новое. А если человеку именно дорого было то, что сломано тобой, и уже этого не купишь, накупи всего столько, чтобы он сказал, ну ладно уж, не надо, да что-то, ну сломалось, и Бог с тобой и забыли. Чтобы никогда ни с кем не было никакой обиды. Вот чего Господь хочет. Господь хочет, чтобы между людьми воцарилось царство любви. И все, даже налоги собирать, может таким образом, что человек будет с радостью, с пониманием это делать и так далее. То есть на любой как бы, должности, любую профессию, не обязательно профессия может превратить человека, так сказать, в лающую собаку. Можно все так устроить по-человечески. Поэтому, когда приходили там к Иоанну Предтече воины, и говорит, ну а нам как? Что такое воин? Вот у него доспехи, у него меч, у него плетка, у него шлем. Он для чего воин приспособлен? Чтобы головы отрубать, руки, ноги так, чтобы человека насквозь протыкать, разрубать. Вот у него какая работа. Оказывается, нет. Что можно совсем иначе. Он говорит, довольствуйтесь своим жалованием. Не надо мародерствовать. Делай вот свою работу, никого не обижай. И действительно, все по-разному. Некоторые вот, я знаю, прихожане из тех, кто старенькие уже, многие умерли, рассказывали мне, как даже по-разному немцы, оккупанты, вели себя. Говорит, некоторые говорят так, а мы на немцев не жалуемся. Есть не немцы, а они нас кормили. Вот попадались такие солдаты, расквартировали в деревне. Они, говорит, нас кормили, делились нам еду, никогда не обижали, все вежливо, в дверь стучали. То есть были вот, хоть их загнали в армию, там послали на Восточный фронт, они здесь были оккупанты, но не все же были вот, там расстреливали, там сжигали, вешали. Попадались и очень, бывало, вполне нормальные люди, такие же несчастные, как и те, которых они оккупировали. И они старались вот то неудобство, которое они доставляли в чужом доме, они старались компенсировать едой, там, хорошим обхождением и так далее. То есть в любых условиях, куда бы тебя жизнь не забросила, не обязательно поддаваться всеобщему злу, а можно поступать совершенно по-разному. Всегда можно поступать по-человечески. В любых нечеловеческих условиях. И вот Богу это угодно. И если мы сумеем вот так свою жизнь исправить, для этого нужно, собственно, в храм ходить, для этого мы Священное Писание читаем, для этого мы Богу молимся. Вот этого нужно искать. Покаяние – это приведение себя совершенно в другое устроение. Из злого, раздражительного, ленивого, занудного и там прочего-прочего. Привести себя в такое состояние с помощью благодати Божией, с помощью всего того, чего мы в церкви черпаем. Существо прекрасное, такое, каким нас создал Бог и каким Он нас хочет видеть. И очень это важно. Так жить, чтобы не доставлять свою жизнь другому какую-то неприятность. Потому что так бывает, что человек уйдет в такую глухую оппозицию ко всем, ко всему миру. И существование этого человека, это просто как боль и заноза. как теперь принято говорить, постоянная головная боль для другого. Вот христианин это делать не должен. Вот это главное исполнить. И это не для того, чтобы к нам хорошо относились, все любили, нет. Достаточно на земле людей, которые ненавидят Христа как такового. И все, что с ним связано, ну, неприятно. Даже есть такая идея, что изменить начертание знака плюс. Почему? Очень напоминает крест. Настолько крест ненавистен, что даже вот математический знак уже неприемлем. Потому что он напоминает распятие Господа. Вот такая ненависть ко Христу. И я думаю, к этому все равно придут. Заменят. Как умножение на точку, так сказать, заменено, но это из удобства. Но сложение непременно. Вот будут они упорно это добиваться и добьются, конечно. Потому что ненависть ко Христу достаточно в мире, ее много, и это, от этого все равно мы неизбежно придется страдать. Но если нет такой патологической ненависти, которая связана ну, с определенным такой антидуховностью человека, то все остальное вполне мы можем победить. И вот это есть и покаяние. Поэтому и постом, понимаете, мы вот всегда делаем упор вот, на то, что едим или там не едим. Надо всегда помнить, что это есть важное духовное упражнение. Если человек, конечно, не имеет силы воли на такой пустяк, как отказаться от куска колбасы, конечно, человек и не поимеет тогда силы воли, чтобы прийти у кого-то там прощения попросить, загладить свою вину. У него не хватит, он слишком гордый. Пост нужен для того, чтобы учить себя пригибаться. В чем-то хотя бы. Но все-таки цель поста не эта. А цель поста совершенно другая. Цель поста, чтобы мы научились любить друг друга. Не смотреть на друг на друга с подозрительностью, что он от меня хочет и что я с него могу поиметь, а совершенно другое. Недаром в церкви принято такое обращение «братья и сестры». Конечно, это декларация. Какие мы там братья и сестры? Просто лучше об этом и не заикаться. Хоть бы нам бы более-менее людьми бы оставаться. А уж на то, чтобы быть братьями и сестрами. Хотя, с другой стороны, братья и сестры тоже иногда и дерутся, и ругаются. Но когда до чего-то важного дойдет, все-таки они как-то сплачиваются, стараются вместе друг другу помогать, делиться с большей охотой, чем с людьми, так сказать, посторонними. И вот Господь этого тоже хочет, чтобы такая была любовь перед нами и в нас. И если мы вот стремимся к этому, то значит мы стремимся идти путем христианства. И вот Господь это говорит, придите ко мне. Вот это и значит прийти ко Христу. И вот нам пример Закхея. Поэтому чем мы согрешили, недостаточно об этом исповедоваться на исповеди. Обязательно нужно себя помнить, что я должен сотворить плоды достойные покаяния. Засвидетельствовать перед Богом, что я действительно исправился, а не только на словах. Помоги нам в этом.